Алло. Алло. Алло. Что надо? Я вот подумал, посидел, я хочу забрать вашу квартиру. Залупу ты не хочешь конскую? Какую? Залупу конскую не хочешь? А зачем? Ну, какой ты хуй такой глупый вопрос, ты подумал? Ты кто такой? Якши? Якши, да. А, ну тогда пошел нахуй. По-русски я тебе скажу, якши. Так я... И больше не звони, гандон ползучий. Я ж квартиру хочу вашу украсть. Можно? Ты, сука, и так, блядь, пришел. То, что не надо, даже украл, блядь. Ты куда его дел? Кого? Гандон паршивый. Сковородки? Лапки и то, блядь, украл. Лапки? Я не крал. Паршивка ебаная. Лапки и то украл. Я не крал, вошел. Пошел нахуй. Ну что, гандон ползучий, говори, что тебе надо еще? Это ебучий корень. Сука, блядь, еще позвонишь. Сейчас в милицию пойду. Алло, это Якши. Ну говори, Антон ползучий. Чего лохаешь? Говори, что надо. Вонь поганая. Я хочу кастрюлю. Говори, сука вонючий. Кастрюли хочу украсть. Я тебе кастрюли. Хуюли тебе, сука вонючий. Куда ты скрылся? Я улетел. Я тебя не встречаю, а то б я тебе голос, сука, отрубил бы. А я бы все украл. Я узнал, кто украл ваши сковородки. Ты гандон ползучий. Тебе как еще сказать? Что ты геройский ставишь себя? Героя. Народного героя. Что ты ставишь? Я провел расследование. Гандон ползучий. Провел расследование. Ты что себя героя ставишь? Я расследование провел. Нашел, блядь, деда, блядь, ограбил, блядь, и ходит на весь квартал, рассказывает, как он грабанул сковородки. Я распродажу. Эх, ты гандон, ты ползучий. Я распродажу сделал. Хватит мне звонить. Ты что, ты вытрёмбуйся, гандон, ты ползучий. Так чего мне звоните? Кто звонит? Ты же звонишь, сука вонючий. Вы меня обокрали, теперь звоните постоянно. Это из ФБР звонят. Мы вас засекли. Мы знаем, что вы обокрали. И теперь постоянно звоните. Зачем вы меня обокрали? Чудо-юдо-рыбакит, блядь, называется. Ну надо ж себе, чудо-юдо-рыбакит. Ты что, дурака себе строишь-то? Сучонок. Расскажите. Сучонок, соколенок, ебаный в рот. Так вы... Соколенок, блядь, нахуй. Это вы соколенок. Чё ты из себя дурачка строишь? Расскажите эту поговорку про волка на верхней полке. Там, где ебутся... Пошёл ты нахуй. Там, где ебутся волки. Ты пошёл нахуй! Ну расскажи. Не видал? Поебал, не пробегал, он вылез на улицу, он как раз мимо тебя бегит. Не вижу, покажите где. Ну где, в пизде на дне. Это ж вы.